Ну, думаю я, наверное, он стянул одну из твоих вергиний и хотел спрятать ее под накидкой, и поэтому так смутился, когда я вошла. Я кричу: «Господин Демба, вы прожгли себе дыру в накидке!» Демба вскакивает и роняет сигару на пол. Но это была не вергиния, а маленькая толстая сигара. Таких ты не куришь, значит, он ее с собою принес. Так почему же он ее спрятал? Этого я не могу понять. Как бы то ни было, коротко говоря, он уронил сигару, и она лежит на ковре и дымится, на том маленьком ковре, знаешь, который нам подарила тетя Регина в благодарность за то, что ты вел 2 года тому назад ее дело против домовладельца за оскорбление чести. Так вот, горящая сигара падает на ковер. Я страшно испугалась, но Демба стоит совершенно невозмутимо, словно это ничуть его не касается, и спокойно смотрит, как она прожигает мне ковер. И он не делает ни одного движения, чтобы поднять ее. Я кричу: «Господин Демба, поднимите же свою сигару! Вы ведь видите, что губите мне ковер!» Демба краснеет, как рак, и страшно смущается и кашляет, и запинается, не может выговорить ни слова, и, наконец, говорит: «Простите, сударыня, мне нельзя нагибаться, врач запретил, у меня сразу сделается кровотечение». Так сказал врач. Ты слышал что-нибудь подобное? Что ты на это скажешь? Адвокат сказал на это: «Ну что же мне оставалось делать? Я сама подняла сигару, раз господин Демба не может нагибаться», сказала фрау Гирш с горькой иронией и легко вздохнула. Видно было, что для этой одышливой, туго затянутой полной дамы поднять сигару значило совершить связанный с чрезвычайными трудностями гимнастический фокус.